Прошла половина дня. Армия Новой Империи ГАС и полукровки под предводительством Кирилла Татры полностью захватили контроль над домом правительства. Конечно, у Виконства были и другие войска, помимо тех, что отправились уничтожать Новую Империю ГАС. Однако стоило им добежать до города, как все вражеские силы напали прямо на их ставку. Обескураживающе примитивная и в то же время вполне логичная стратегия. Почти 50 полукровок, драгун и мощные заклинания вихрем разметали армию Виконства и поставили ее на колени. Дело в том, что Тору предвидел подобное развитие событий и потому попросил Акари и Красную изучить ситуацию в Виконстве изнутри. Особенно то, что касалось расположения и подготовки войск. С учетом того, что ни сам Виконт, ни чиновники никогда не пользовались особой любовью своих подданных, когда правительство скоро объявило о капитуляции, каким-либо волнением среди жителей это почти не привело. А затем... «А что?» Все причастные к событиям собрались в комнате дома правительства. И там Юлия обратилась к Тору. «Со мной будет». «А? В смысле?» Переспросил тот, сводя брови. «Нет, но как бы...» Не нашлась с ответом Юлия. Она присвоила имя Чайки. Она, пусть того и не желая, объявила о возрождении Империи ГАС и обманом собрала вокруг себя людей, поверивших в ее дело. И то, и другое – факты, за которые уже никак не оправдаешься. Теперь, когда появилась настоящая Чайка, настоящие Чайки, она больше не могла оставаться Чайкой ГАС. Но от одной мысли о том, как такое воспримут солдаты Новой Империи ГАС, ей становилось страшно. Вспоминался солдат с протезом вместо левой ноги. Возможно, и остальные обезумеют от ярости и попытаются убить Юлию. Однако... «Кем ты хочешь стать?» — спросил ее Тору. «А? В смысле, кем хочу?» «Поскольку ты не настоящая Чайка, не созданная проклятым императором, нам ты не нужна». Продолжить ли начатое и пытаться возродить Империю ГАС, поселиться ли в какой-нибудь деревне и возделывать землю, решать тебе. Тору говорил совершенно безразличным тоном. И тем не менее, такое ей в голову не приходило. Что у нее есть свобода выбора и право определять свое будущее. Она ничего не решала с тех самых пор, как потеряла дома родителей. Словно проклятая, она повторяла себе о возрождении дома и не сомневалась, что сама желает этого. Уже очень давно она ни о чем не мечтала. Однако... «Я...» Юлия потупила взгляд. «Все это время обманывала людей, собравшихся в Новой Империи ГАС. Я покорно отыгрывала роль принцессы Чайки. И правда в том, что не отказывалась, так как не думала своей головой, и полностью полагалась на других. Поэтому я считаю, что вина лежит и на мне. И? Я хочу хоть как-то искупить ее. Но как?» Какое-то время Тору молча глядел на Юлию. «Что ж, раз так, то давай искупим твою вину за присвоение имени Чайки». «Как?» Юлия выглядела совсем растерянной. Она бросила взгляд на Алексея, словно моля его о помощи. Но пожилой дворецкий опекун казался полностью подавленным и лишь покачал головой. «Продолжай отыгрывать Чайку», — сказал Тору, бросая беглый взгляд на Белую и Красную. Точнее, взявших себе новые имена Белую и Красную Чаек. «А? Ты послужишь приманкой, на которую будут слетаться другие Чайки, как настоящие, так и нет», — продолжил Тору, почесывая себе щеку. «Слетаться? Но куда?» Уж не ради ли этого Тору захватил Виконство дачи? «С меня довольно. Я уже устал бегать проверять всех как бы Чаек, затаившихся по всему миру. Поэтому я предлагаю создать здесь Империю ГАС. Для привлечения Чаек». «Значит, мы пойдем на тот же шаг, что и княжество Хартген. В конечном счете... Именно он экономит больше всего сил», — добавила стоявшая рядом с Тору Акари, складывая руки на груди. Разумеется, Юлия слышала о княжестве Хардген, но понятия не имела, почему вдруг о нем зашла речь. Выходит, княжество тоже как-то приманивало чаек. «А, и кстати...» Снова заговорил Тору таким голосом, словно собирался добавить какую-то мелочь. «Дом барона Гордона, или как его там, тоже можешь восстановить. Или точнее, можно мы таким образом расплатимся за то, что вы примкнете к нам?» «Тут такое дело. Каждый раз вызывать Кирилла и его ребят с острова долго. К тому же мне надоело слушать их жалобы. Если объявишь политику толерантности к полукровкам, сманишь их сюда со всего континента. Добавишь вооруженные силы новой империи ГАС и в итоге усилишь свою армию. Но года так через два смотреться будет вполне пристойно». Юлия уже не знала, что отвечать. Однако... «И поэтому...» Тору вдруг повернулся ко входу в помещение. «Я попрошу агентство Калиман не вмешиваться». Стоявшие у стены с обеих сторон от входа Фредерика и Красная начали синхронно. По стене пробежали змеиный клинок и когти. В следующее мгновение стена обрушилась и... По ту сторону идеально круглой дыры оказалось четверо. Богатырь, девушка в очках, юноша-полукровка и лысый мужчина. Стало быть, это они агенты того Калимана, о котором говорил Тору. Видимо, они стояли за стеной, чтобы подслушивать их разговор. «Как вы догадались?» С натянутой усмешкой проговорил богатырь и вскинул руки. По всей видимости, он спрашивал потому, что в их сторону уже смотрели и Гандер Белый, и оружие полукровок, включая Кирилла. «Давно не виделись. Если честно, я удивлен, что ты жив», — ответил богатырь. «Правда, вам вроде бы двоих не хватает. Где рыцарь и та грубая девушка-ассасин?» «В отпуске. У них медовый месяц», — ответила девушка в очках. Тору заморгал так, будто его застали врасплох. Какое-то время он пытался подобрать слова, а потом... «А, ну раз такое дело, передайте им от меня поздравления, как вернетесь». «Вы нас отпустите?» — вопросил лысый мужчина, бросая взгляд на стоявших в боевых стойках полукровок. «Вообще, если бы вы не путались у нас под ногами, пока мы собирали останки, у нас никогда не было бы повода сражаться и пытаться убить друг друга. Но если вы слишком быстро обо всем доложите, мы и чихнуть не успеем, как нам начнут досаждать всякими там летающими крепостями. Так что, пожалуй, какое-то время вы поживете у нас». С превеликой неохотой высказался Тору.